Послесловие автора. Случилось невероятное. На моих штанах отлетела застежка. Не могу поверить, но это правда. Привет всем, здесь Такимия. Хоть это и не слишком важно, я не думаю, что еще кто-то в Японии использует слово «штаны» для обозначения женского белья, верно? Я правда извиняюсь за это. Я думаю, теперь для этого используется слово «трусики», так ведь? И потом есть еще один термин для черных женских колготок. Или те трусики... Нет, это гетры. Теперь они даже его не используют. Вместо него гамаши, нет? Я даже не уверена, как это пишется, поскольку не часто использую. Посмотрим. Гамаши. Не могу поверить, что приходится выяснить, как пишется это слово в моем-то возрасте. Или гома... Нет, я не знаю. В любом случае, что самое важное... Спасибо всем вам, мои читатели, что вы прочитали первый выпуск 4-го тома Торадора в 2007 году. Я очень признательна. Фразы, которые раньше естественно слетали с моего языка, теперь стали штампами. Не перестаю удивляться, как быстро летит время. Много раз я пыталась вставить хромые шутки, я думаю, они тоже сейчас называются иначе. Они называются гэги. Но сколько бы я ни придумывала, их убивал редактор, говоря, что это совсем не смешно. Я надеюсь, что читатели удовлетворены, что эта книга наконец-то опубликована после множества таких инцидентов. Пока моя работа позволяет читателям расслабляться и радоваться, я буду довольна. Эта история продолжится, так что, пожалуйста, поддержите этот том равно, как и следующий. Спасибо вам! Сегодня я дам моим читателям небольшой магический подарок. Пожалуйста, примите его. Это заклинание, которое поможет вам умять пару чашек риса, даже если у вас нет аппетита. Первое. Возьмите треску, нарежьте ее и снимите шкурку. Второе. Нарежьте лук по вашим предпочтениям, хотя если вы добавите его слишком много, вкус будет мягким. Третье. Перемешайте треску с яичным желтком и нарезанным луком. Вы можете также добавить яичный желток в суп мисо. Четвертое. Съешьте с рисом. Вы не заметите, как рисоварка похудеет на пару чашек риса. Если вы вместо этого едите спагетти, вы слопаете не меньше 200 грамм. Восклицательный знак не преувеличение. Пока вы придерживаетесь этого метода, вы можете присоединиться ко мне в качестве жителя деревни. Какой деревни, спрашиваете? А вот приходите и узнаете. Поехали, объединимся. Калории? Не будем думать о том, что будет после. Не надо бояться, потому что это вкусно. Налегайте! Если серьезно, это заклинание, точнее блюдо, действительно великолепно. Треска, которая могла бы дать десятки тысяч мальков, яйцо, которое могло бы превратиться в цыплянка, и тысячи рисин, которые могли бы вырасти в миллионы и миллионы зерен, и я все это заглатываю. Вместо того, чтобы удивляться количеству холестерина в них, я восхищаюсь возможностями ингредиентов. Они бесконечны. Может ли быть, что я люблю поесть именно из-за этих возможностей? Если говорить об этом, я еще люблю рис с лососевой икрой. Возможности сотен лососевых икринок. Возможности сотен рисовых зерен. Тысячи! Разумеется, я и лососину люблю. Правда, надо сказать, что, потакая себе насчет всех этих возможностей, я еще и безжалостно отказываюсь от своих возможностей женщины. Мой бог! Я в кровь стерла пальцы о клавиатуру. Но и в завершение, я правда благодарна вам за то, что вы, несмотря ни на что, читаете этот вздор до конца. Я надеюсь, что вы по-прежнему будете поддерживать мою работу, а я по-прежнему буду стараться изо всех сил. Дайте мне силы, чтобы идти дальше! Я Су-сенсей и редактор. Я должна сказать большое спасибо и вам, ребята. Пусть это будет наш маленький секрет, и будем втроем идти до конца, как проклятые. Автор, художник и редактор этой романтической истории. Ююка Такимия читал Адреналин.